Глава третья. «Ты хорошо владеешь своими эмоциями», — проговорил он, видимо, по выражению лица, угадав ход моих мыслей. «Я опасался, что ты без разговоров на меня кинешься, как это принято у вас, ловчих. Я не осуждаю. Каждый выполняет свою работу. Ты не любишь таких, как я. Мы не в восторге от наличия в окружающем пространстве ловчих. Так что же теперь? Забиться в норы и носа не высовывать?» «Ну, в нору мы как раз забились», — невесело усмехнулся я, полностью соглашаясь в душе с его словами. «И собираемся забиться еще дальше. Я, во всяком случае». «Я Григор», — назвал себя парень и протянул мне руку, которую я, не без определенного внутреннего протеста, пожал. «Коста», — в свою очередь представился я. «Не скажу, что очень приятно, но оно нам и ни к чему. Мы просто связаны общей целью, если я правильно понимаю ситуацию». «Хорошее имя», — проигнорировав мои слова об общей цели, заметил Григор. «На нашем языке оно означает устойчивый, твердо стоящий на ногах». «На вашем это на каком?» Мне действительно было интересно, откуда взялся мой новый попутчик. «Я из Валиуны. Это маленькое горное государство, до которого редко добираются путешественники», — пояснил парень и снова улыбнулся. «Я, правда, давно там не был. Но вот закончим это дело, непременно сразу туда поеду. Похожу по горам, заберусь на вершину Цах, где царит абсолютное безмолвие и никогда не тает лед». «Ты вампир?» — спросил я, чтобы между нами не висел этот туман недоговоренности. «Клыки у тебя очень уж выразительные». «Я Штриха», — совершенно не обидевшись, ответил Григор. «Иногда нас путают с вампирами, но мы разные. Штрихи никогда не убивают без нужды. Просто для развлечения. Это противоречит нашей природе и нашим убеждениям. Знаю, что для тебя все твари изнанки одинаковы, но мы не причиняем людям вреда». «Но кровь-то вы пьете?» «Пьем», — не стал спорить Григор. «Но человеческая не является любимой. Мы предпочитаем кровь диких животных. Она чистая, без примесей, в ней нет ни алкоголя, ни прочих отвратительных добавок. При этом мы стараемся не убивать, а брать столько, чтобы зверь потом легко восстановился. В горах Валиуны много хищников, и поединки с ними — это великолепно. Мы не боимся солнца, поэтому нам нет нужды прятаться в угрюмых замках или пещерах». «А здесь ты что потерял?» Я сильно сомневался, что парень мне ответит, но он, помолчав, ответил, внимательно глядя на меня и явно отслеживая мою реакцию. «Мы нашли маленький мир. Он весь, не больше лавернее. Там потрясающие горы, ледники, тысячи хищников и вообще нет других существ. Ни людей, ни оборотней, ни переродившихся. Понимаешь? Только небо, горы, леса и звери, с которыми можно по-честному. Мы хотим уйти туда и закрыть дверь навсегда, чтобы никто не мог нам помешать. Мне нужен ключ, чтобы открыть эту дверь, а потом ты запрешь ее за нами. Нас осталось не так много, не больше тысячи». «А как ты ее откроешь?» Мне действительно было интересно. К тому же в глубине души я понимал, что помогу этому страшному вампиру. Ну, в смысле, Штрихе. «Мой отец...» — тут он пощелкал пальцами, подбирая слово. «Он колдун. Наверное, это самое близкое по значению слова. Он научил меня, как это сделать, и рассказал, куда пойти, чтобы встретиться с мастером ловчим, который отправился на поиски ключа. Он, правда, сказал, что ты будешь не один». «Интересно. Вот почему все в курсе моих планов? Нет, я действительно не понимаю, откуда, например, твоему отцу стало известно, что я направляюсь именно сюда?» «Не могу тебе ответить», — пожал плечами Григор. «Чего не знаю, того не знаю». «А насчет того, что я не один должен быть, так потерялась моя спутница». Я театрально развел руками, мол, и рад бы, да вот так вот получилось. «Спутница?» — переспросил Штриха. «Девушка, здесь?» «Эта девушка еще нам с тобой 100 очков вперед даст», — проворчал я. «Если ты так хорошо ориентируешься в наших реалиях, то имя Карла Стальта тебе наверняка знакомо». «Знакомо», — Глаза Григора недобро прищурились. «Она его любимая ученица», — подчеркнуто доброжелательно сообщил я. «Только вот потерялась где-то в лабиринтах. Кстати, слушай, а не тебя ли ждала ведьма тут неподалеку, а?» «Почему ты так думаешь?» Похоже, Григор действительно удивился. Хотя кто его знает, может, у него талант лицедея. «Она сказала, что ждала не меня, а другого, молодого да раннего». Не стал скрывать я. «Ты не должен был там идти?» И я махнул рукой куда-то назад, туда, где осталась площадка с трактиром. «Не знаю». Штриха выглядел удивленным. «Вообще-то мой визит сюда держался в секрете». «О, да!» — слегка нервно хохотнул я. «Мне, знаешь ли, тоже казалось. А потом выяснилось, что чуть ли не каждый житель не только стылой топи, а и всей Лавернеи в курсе моих планов. Кстати, а ты в курсе, куда нам дальше идти?» «А ты разве нет?» «Я знаю только, что где-то там впереди есть ворота на второй уровень. Больше ничего сказать не могу. Может, у тебя сведений побольше?» «Да столько же примерно». Он пожал плечами. «Я сюда горными тропами пришел. Они только нашему народу открываются. Тебе там не пройти будет. Так что придется идти через рынки. Будем надеяться, что нам повезет, и хозяин камней спит». «Кто спит?» «Хозяин камней», — повторил Григор. «Ты про него ничего не знаешь? Хотя это скорее наша легенда. Ладно, расскажу». С этими словами Григор, предварительно внимательно оглядевшись и вроде как даже принюхавшись, опустился на песок и оперся спиной на камень. Я посмотрел, подумал и последовал его примеру. Не зря говорят, что в ногах правды нет. Вытащил из рюкзака сухарь и фляжку с водой, вопросительно взглянул на неожиданного спутника. Штриха благодарно улыбнулся. Кстати, клыки уже не производили столь сильного впечатления, как в первый раз, и отрицательно покачал головой. «Я шел по горам, их в подземельях много, и там водится достаточно много тех, кто смог поделиться со мной кровью». Григор весело подмигнул мне. «Я так понимаю, в добровольно-принудительном порядке?» «Можно и так сказать», — не стал отрицать Штриха. «Но они все остались живы, ловчий. Так что, будешь слушать легенду?» «Конечно. Во-первых, мне действительно интересно, а во-вторых, нужно же понимать, что ждет нас впереди, верно?» «Согласен», — кивнул Григор и начал рассказ. Постепенно голос его приобретал некую напевность, мягкость, слова лились плавно, как ручеек, и перед моими глазами проносились картины далекого прошлого. Я словно смотрел фильм, повествующий о событиях настолько давних, что и представить себе невозможно. Когда-то давным-давно жил в подземных горах народ рымников, независимый и немногочисленный. Правил ими князь, которому подчинялись все безоговорочно, да и были их князья людьми мудрыми и народ свой любящими. В те времена не было еще подземелий желаний. Не были закрыты входы и выходы, и торговцы беспрепятственно ездили к рымникам, доставляя им продукты из тех, что не росли под землей, ткани и драгоценную древесину. В обмен получали изделия из камня, драгоценности редкой красоты и шкуры невиданных наверху зверей. И все было бы хорошо, если бы не попалось среди диковинок, привезенных князю, удивительное кольцо, сделанное не из металла и не из камня, а из странного неведомого материала. Я слушал, и перед моим мысленным взором возникали великолепные, возможно, и, наверное, только в сказках, подземные чертоги, стены которых были украшены изумительной резьбой и невероятной красоты мозаиками. На высоком каменном троне сидел немолодой мужчина с красивым мужественным лицом, которое совершенно не портили пересекающие его шрамы. На плечи незнакомца была наброшена мантия, отороченная мехом какого-то пушистого зверя. Князь, а это был именно он, держал в руке странное гладкое кольцо, отлитое, казалось бы, из простого светлого металла. Но стоило князю повернуть его так, чтобы на руку падал луч света, как оно вспыхивало всеми мыслимыми цветами, переливалось, словно свернутое в кольцо радуга. Князь не мог отвести взгляда от удивительной драгоценности, и в его темных глазах отражались разноцветные огоньки. Через какое-то время подданные начали обращать внимание на странное поведение князя. Он стал раздражительным, нелюдимым, подозрительным и обидчивым. Почти все время он проводил в своем кабинете, не сводя восхищенного взгляда с радужного кольца. Иногда казалось, что правитель ведет с украшавшим правую руку светлым ободком неслышный никому разговор. А потом в княжестве стали происходить странные вещи. Продолжал Штриха, глядя куда-то в пространство. Сначала на охоте погиб старший сын князя. Хотя был он охотником даже лучше своего отца и в одиночку ходил против пещерного тигра. Затем от лихорадки за 3 дня сгорел средний сын. При этом болезнь не коснулась никого больше, даже тех, кто был при наследнике неотлучно. «А сколько всего сыновей было?» — поинтересовался я, понимая, что все это, скорее всего, просто сказки. Но с другой стороны, то, что со мной происходит, тоже хорошо так выходит за рамки логики и здравого смысла. Поэтому не исключено, что в легенде, которую рассказывал Григор, также были зерна истины. 3. Штриха, понимающе улыбнулся, словно смог прочитать мои мысли. И младший сын, увидев, что отец нисколько не опечален смертью 2 сыновей, и сообразив, что гибель братьев явно не случайна, попытался покинуть княжество. Поздней ночью он тайком выбрался из дворца, взяв с собой лишь верного оруженосца, и направился в сторону одного из выходов. Он решил, что даже в странном и незнакомом верхнем мире он будет в большей безопасности, чем рядом с обезумевшим отцом. Естественно, никто не дал ему сбежать. Я был уверен в своих предположениях и не ошибся. Григор кивнул и продолжил. Он смог уйти достаточно далеко и уже совсем было поверил, что ему удалось выбраться из ловушки. Но тут на его пути возникло туманное облако, из которого навстречу княжичу шагнул разгневанный отец. Он выкрикнул какое-то заклинание, кольцо на его руке вспыхнуло разноцветным пламенем, и молодой человек превратился в камень. «В смысле, в статую?» — уточнил я, почему-то вспомнив про Василисков, хотя князю понадобилось выкрикивать заклинание, а этот мифологический персонаж вроде бы обходился взглядом. «Почему в статую?» — Штриха пожал плечами. «В самый обычный каменный столб». «И что дальше?» Постепенно людей в княжестве становилось все меньше. Напуганные смутными и странными слухами путешественники старались обходить эти края стороной, а камней на равнине, где нашел свой последний приют юный княжич, становилось все больше и больше. В итоге князь остался совсем один. Наконец-то он мог не опасаться предательства подданных, коварства родственников, сладкой лжи красавиц. Всего того, о чем нашептывало ему странное кольцо. Дворец был пуст, и первое время князь наслаждался свободой, тишиной и покоем, а потом затосковал. «Еще бы!» Я поерзал и устроился поудобнее, потому что вдруг почувствовал, что очень устал. Мне даже показалось, что камень, на который я опирался спиной, слегка потеплел и вздрогнул. И тогда он понял, что натворил, и пришел на это место. Тут Григор повел рукой в сторону вдруг показавшихся мне зловещими каменных клыков. Снял кольцо и проклял тот день, когда послушался его в первый раз. Князь рыдал и просил прощения у тех, кого он погубил, превратив в камень. Но они остались глухи к его мольбам. С тех пор каждое полнолуние он просыпается и пытается умилостивить неведомые силы, околдовавшие его с помощью радужного кольца, новыми жертвами. А место это получило название Рымки. «Новыми? И где он их берет? Угадай!» Штриха невесело усмехнулся и добавил, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Не думай, я не заинтересован в том, чтобы мы с тобой пополнили здешнюю коллекцию камней. Но проблема в другом». Он выразительно посмотрел на меня и продолжил. «Ты когда в подземелье спустился? Ну-ка вспомни». «Вчера», — честно ответил я и тут же добавил. «Кажется. Хотя я теперь уже ни в чем не уверен». «Допустим, что вчера», — покладисто согласился Григор. А теперь вспомни, в каком состоянии была луна? Блин! Я стукнул кулаком по коленке. Было почти полнолуние. Я еще подумал, что и тут, в Лавернее, и на Земле одинаковый лунный цикл. На Земле? Где это? Заинтересовался Штриха, и я ответил, не видя смысла скрывать. Так называется мой мир. Точнее, один из моих миров. Я вздохнул. Извини, я, наверное, очень непонятно говорю, да? Да нет. Штриха пожал плечами. Чего непонятного-то? Миров много. Про то все знают. А ты, значит, на два мира живешь? Почти. Я задумался, как поточнее объяснить сложившуюся ситуацию и при этом не раскрыть все карты. Все-таки я пока очень мало знаю о Григоре, и первое приятное впечатление может быть обманчивым. Как-нибудь расскажу. Путь у нас, я так понимаю, впереди долгий. Откуда же я знаю? Совершенно искренне удивился Григор. Я тут никогда не ходил, про рынки только слышал. Мы, не сговариваясь, уставились на усеянную каменными столбами разного размера равнину. И теперь в каждом камне мне виделось что-то зловещее, напоминающее о том, что на самом-то деле это не камень, а заколдованный человек. Вроде как эти самые рымки и слишком большими-то не были. Если идти без помех, минут за 20 можно преодолеть. Но вот дадут ли нам это сделать? Кто-то же протоптал эти тропинки, вьющиеся среди камней, причем сделал это относительно недавно, потому что песок еще не успел осыпаться внутрь следов. И вот где этот кто-то прячется? И чего от него ждать? А ты знаешь что-нибудь насчет того, как через эти камни пройти? Я вопросительно взглянул на Штриху. Были бы реальные противники. Другое дело, сражаться я умею, да и ты наверняка не безобидный Василек. Но тут-то не видно никого, и это напрягает. Говорят, что хозяин камней большую часть времени спит, так что если попытаемся тихо пройти, то есть шанс проскользнуть незамеченными. Только сейчас сон у него чуткий, полнолуние же. Предлагаешь переждать? Я спрашивал вполне серьезно и готов был потерять лишний день, лишь бы не рисковать понапрасну. Не то чтобы я боялся, нет, но мысль о том, что от меня зависит благополучие, а то и вообще существование двух миров, давила на психику. Не привык я к такому. Это вот к Тому Крузу, Брюсу Уиллису или Джейсону Стэтхэму. Они парни психически устойчивые и морально непоколебимые. Опыт у них, опять же, солидный в этом деле. Не уверен, что это хорошая идея. Задумчиво оглядывая каменную пустошь, проговорил Штриха. Почему-то у меня есть четкое ощущение, что если мы останемся здесь, то завтра переходить рынки будет уже некому. А своим предчувствиям я привык доверять. Тогда и обсуждать нечего. Я потянулся и поднялся на ноги. Тогда двинули, что ли? Я проверил, легко ли выходит из ножен меч, на месте ли Марио, который в подземельях стал достаточно молчаливым, проявившись только в ситуации с ведьмой. Кстати, если бы с Григором что-то было не так, наверное, стилет меня предупредил бы. Или нет? И вот интересно, а куда делось радужное кольцо? Сомневаюсь я что-то, что князь, который фигурировал в легенде, мог со своим сокровищем добровольно расстаться. Я на его месте точно не стал бы пренебрегать таким сильным артефактом. Другое дело, что я постарался бы с ним разобраться и понять, как он влияет на сознание. Ясно же, что все последние поступки князя были навязаны ему силой, спрятавшейся в кольце. Видимо, на моем лице что-то такое отразилось, так как Григор усмехнулся и сказал, глядя на каменные зубы, заполнившие песчаную равнину. «Никто не знает, что осталось с кольцом. Да и некому было его искать. Князь был последним рымником, оставшимся в живых. Во всяком случае, так говорят наши легенды, а они чаще всего основаны на правдивых сведениях». «То есть он теперь хозяин камней?» Я решил на всякий случай уточнить. «И постарается, если вдруг проснется, нам помешать». Григор улыбнулся, сверкнув клыками, и молча пожал плечами, мол, и рад бы сказать точнее, но сам не в курсе. Я хотел уже было пойти, но тут заметил некую странность и, дернув Штриху за рукав, молча показал на песок. Григор проследил за моим взглядом и беззвучно выругался. На песке, который только что выглядел совершенно нетронутым, неожиданно появились следы, шедший от одного из камней в ту часть равнины, которая терялась в тени от нависшего куска скалы. Так как в подземельях в принципе было не слишком светло, даже на таких открытых местах, то в тени царил почти непроглядный мрак. Шагал этот неизвестный неторопливо, явно никуда не спеша. Следы появлялись медленно, постепенно углублялись, словно песок проседал под тяжестью невидимого тела. Затем следовала пауза, и также неспешно проявлялся следующий след. Было в этих размеренных шагах что-то гипнотизирующее, так как ни Штриха, ни я не могли отвести взгляда от медленно возникающих на песке следов. Если смотреть на размер, то сапоги, оставляющие на песке отпечатки, вполне могли принадлежать взрослому, достаточно крупному мужчине. Мне показалось, что они только немного больше моих, а я носил обычный для человека моего роста 45-й размер. Пока я думал, невидимый обладатель сапог прошел между ближайшими столбами, постоял, словно прислушиваясь, и я заметил, что Григор замер на месте в той позе, в которой стоял, когда я обратил его внимание на первый появившийся след. Казалось, Штриха тоже превратился в камень, и лишь сверкающие глаза и выступившие на висках капельки пота говорили о том, в каком напряжении находится мой неожиданный спутник. Решив, что он лучше меня знает, как надо вести себя в подобной ситуации, я тоже застыл и даже дышать старался через раз. Это было не очень сложно, так как навык становиться абсолютно незаметным — один из первых, среди тех, которыми овладевают все будущие ловчие уже на первом году обучения. Связано это с тем, что многие твари изнанки плохо видят, зато обладают великолепным слухом и способны порой услышать даже стук сердца замершей добычи. К счастью, невидимый любитель прогулок по песку не обладал настолько острым слухом, потому что вскоре он двинулся дальше, а мы смогли перевести дыхание. Интересно, долго он будет вот так бродить? И что делать нам в сложившейся ситуации? Наверное, я долго размышлял бы над этим, но неожиданно появившаяся рядом с нами песчаная ящерица помогла принять единственно правильное решение. Юркая обитательница песков на какое-то время замерла на месте, с любопытством таращась на нас бусинками глаз, а потом вильнула хвостом и бодро скользнула в сторону ближайшего камня. Двигалась она практически бесшумно. Даже я с большим трудом мог расслышать шорох маленького тельца по песку. Мы с Григором дышали намного громче, как мне казалось. Мы, не отрываясь, смотрели на светло-серую ящерку, которая, отдохнув в тени высокого камня, я старался не думать о том, что он когда-то был человеком, шустро перебежала в сторону следующего зуба. Неожиданно над рымками пронесся сердитый вздох. Что-то сверкнуло, и ящерка, подпрыгнув в воздух, упала на песок уже небольшим серым камешком. Тут же в сторону, где совсем недавно бегала маленькая обитательница этого странного места, потянулась цепочка следов, и кто-то со злостью пнул камешек, в который превратилась ящерка. Я невольно сделал несколько шагов назад и прижался спиной к скале, чувствуя настоятельную необходимость перевести дыхание. Григор повторил мой маневр и замер рядом. «Знаешь, я никогда своими глазами не видел результатов действий хозяина камней», — прошептал он. И я не понял, чего в его голосе было больше — испуга или восхищения. «Впечатляет, согласен», — также негромко ответил я. «Но вопрос в другом. Что делать-то будем? Превращаться в камень не хочется. У меня другие жизненные планы, как и у тебя. А обходной дороги тут нет? Может, и есть», — с сомнением проговорил Штриха. «Только я про нее ничего не знаю». «Зато я знаю». Голос раздался настолько неожиданно, что мы с Григором дружно вздрогнули и резко обернулись. Как я мог не услышать, что кто-то подбирается к нам? Она сидела на скальном выступе, беззаботно покачивала обутый в мягкий сапожок ногой и насмешливо смотрела на нас из-под длинной челки. «Надо же! Не прошло и года!» Мне почему-то не хотелось показывать, что я очень рад видеть свою пропавшую в каменных лабиринтах напарницу. «Откуда ты, прелестное дитя?» «Оттуда», — исчерпывающе ответила дитя, бросив на меня недовольный взгляд. «А ты, вижу, без меня не скучал. Нашел себе компанию». Лина, знакомься, это Григор. Он пойдет с нами. Григор, знакомься, это Лина. Она тоже пойдет с нами. Все? Официальное представление можно считать законченным? Почему-то в душе вскипела совершенно иррациональная обида. Не могу сказать, что я рассчитывал на восторженные крики и нежные объятия, но хоть какие-то радостные эмоции ученица Карла могла проявить. Откуда пришло это недовольство, сказать не возьмусь. Но оно было, и почему-то с каждой секундой становилось сильнее. «Будем знакомы», — улыбнулся Штриха, демонстрируя клыки, но глаза его оставались серьезными и настороженными. «Мне приятно разделить путь с такой красивой девушкой». «Ой, оставь свои упыриные замашки для кого-нибудь другого», — фыркнула Лина. «Меня этим не проймешь. Терпеть ваше племя не могу». «Взаимно». Григор, если и рассердился, то совершенно не подал вида. «Никогда не испытывал симпатии к вашей криминальной братии. Бой должен быть честным, глаза в глаза, а не из-за угла, по-подлому». «Вот только воспитывать меня не надо», — взвелась Лина. И над рынками пронесся новый вздох. А на песке тут же отпечатались следы, направленные на этот раз в нашу сторону. «Не ори!» — шепотом рявкнул я на девчонку. Но она и сама успела увидеть цепочку отпечатков сапог и тут же замолчала. Но, судя по всему, хозяин камней не мог перейти определенную границу, поэтому следы через какое-то время направились в другую сторону. «Ты сказала, что знаешь другую дорогу!» Повернулся я к девчонке, которая сердито поглядывала на Штриху, осматривая местность. «Знаю». Помолчав и поняв, что никто не станет ее уговаривать, ответила Лина и легко спрыгнула со скального уступа. «Не уверена, что он придется вам по вкусу, но другого все равно нет». «Он же не золотой реал, чтобы всем нравиться». Я пожал плечами. «Главное, чтобы он привел нас в нужное место». «Придется вернуться». Лина шутливо развела руками, мол, «не виноватая я». «И пойти другим путем». «Как ты, интересно, планируешь вернуться, если мост через пропасть исчез на моих глазах?» Я вспомнил растворившийся в воздухе переход. «Но ты же не думаешь, что это был единственный мост? К тому же твой новый приятель тоже как-то сюда попал, если, конечно, упыри не научились летать». «Я Штриха», — спокойно поправил ее Григор. «Упыри совсем другие. Неужели Карло экономил на учителях? Очень похоже на него». Он всегда был прижимистым. «Не тебе о нем судить!» Снова вспыхнула Лина. «Какая-то ты слишком нервная для лучшей ученицы!» Не удержался и я, за что получил в ответ злобный взгляд. «Лучше показывай путь, раз уж он есть. Хотелось бы уже где-нибудь остановиться на ночлег. А тут мне как-то не слишком уютно, если честно». «Неженка!» — фыркнула Лина. «Идемте уже!» Она первой пошла в сторону от рымок, и нам в спины прилетел явно разочарованный вздох. Судя по всему, хозяин камней был расстроен тем, что его и без того внушительная коллекция каменных столбов не пополнилась еще тремя симпатичными экземплярами. Но, увы, жертвовать собой ради его удовольствия — это как-нибудь в другой раз. Как говорится, не в этой жизни. «Интересно, а это кольцо? Оно до сих пор у него?» Спросил я Григора, когда мы в очередной раз смогли преодолеть, на первый взгляд, неприступную скалу. «Наверное». Штриха пожал плечами, с грустью рассматривая перепачканную куртку. «Но знаешь, есть вещи, которым лучше не попадаться в руки смертным. Они имеют над людскими сердцами слишком большую власть». Лина в наших разговорах не участвовала, ограничиваясь презрительным фырканьем или невнятным ворчанием. Неужели она так остро реагировала на присутствие в нашей небольшой компании Штрихи? По скалам нам пришлось карабкаться несколько часов. И в конце, даже мне, человеку привычному к передвижению в горах, стало трудновато заставить себя встать и идти дальше. «Привал!» — объявил я, когда с вершины скалы увидел впереди синюю ленту реки. «Дальше сегодня не пойдем. И вообще, это подземелье. Тут по определению не должно быть ни гор, ни рек. «Ни населения, ни уровней!» «Это же не обычные подземелья, которые есть под каждым крупным городом. Это легендарные подземелья желаний!» Григор вздохнул. «Они известны во всех мирах. Только про них мало что знают, потому что отсюда...» «Потому что отсюда редко кто возвращается!» Неожиданно продолжила его фразу Лина. «Но Клыкастый прав. Это легендарные места!» «Никогда не думал, что однажды в них окажусь!» Я был рад, что девчонка перестала по поводу и без повода шипеть на невозмутимого Штриху, потому что это стало реально утомлять. Осталось добраться до реки и переправиться через нее. Но это завтра. Сегодня у меня на это просто нет сил. Мало ли кто и что там обнаружится. Я снова забыл, что подземелье желаний — не то место, где стоит озвучивать вслух свои опасения. И очень скоро мне предоставилась возможность в этом убедиться.